И вот перед нами лежат на парте наши дневники. Тоненькие тетрадки в твердых переплетах с белой наклейкой. «Напишите на белой наклейке и там, где точки», – предлагает нам дрыгалка. «Ученицы первого класса. И ваше имя и фамилию». «Написали. Теперь откройте дневник». «Какой сегодня день?» «Суббота! Суббота!» – нестройно галдим мы. Мученически сморщившись, дрыгалка хватается за виски. «Боже мой, тише! Не все в раз!» Потом, успокоившись, она продолжает. «Найдите в дневнике субботу. Нашли? Так, пишите название сегодняшних уроков. Я буду диктовать. Первый урок – свободный. Второй – рисование. Третий урок – арифметика. Четвертый – танцевание. Пятый – французский язык. Записали? Записали. Итак, продолжает дрыгалка, какой у нас сегодня первый урок? Весь класс в разнобой кричит. Свободный, свободный! Дрыгалка со страдальческим выражением затыкает уши пальцами. Господи, оглушили! Разве можно говорить всем сразу? Я задала вам вопрос, и кто хочет ответить? Пусть поднимет руку. Вырастает целая рощица тоненьких ребячьих рук. Все хотят ответить на вопрос дрыгалки. Дрыгалка медленно переводит взгляд с одной девочки на другую. «Ну-с, я спросила, какой у нас сегодня первый урок. А отвечать будет... Вот вы отвечайте!» Обращается она красивой рослой девочки с длинной темной косой. «Встаньте, откиньте бесшумно пюпитр и отвечайте, какой у нас первый урок?» Девочка послушно встает и совершенно неожиданно громыхает гулким басом, как из пустой бочки. «Свободный!» Дрыгалка печально качает головой. «Я вас просила... Какой у нас сегодня первый урок? А вы рявкаете, свободный!» Дрыгалка, очень похоже, передразнила басовитый голос девочки. «Надо отвечать полным ответом. Евгения Ивановна, сегодня первый урок свободный. Повторите!» «Я немножко знаю эту девочку. Мы иногда встречались с нею в сквере. Ей 11 лет. Но она высокая, крупная, как 14-летняя. У нее большие темные глаза, задумчивый и добрый. И сама она хорошая, милая. Ее зовут Варя Забелина». «Евгения Ивановна!» — повторяет Варя своим оглушительным басом. «У нас сегодня первый урок свободный!» «Вот теперь хорошо!» — милостиво кивает дрыгалка. «Надо бы только не так громко! Бас — это не дамский голос!» Свободный урок дрыгалка использует прежде всего для того, чтобы сделать перекличку и таким образом познакомиться со всеми нами. Каждая девочка, выкликнутая дрыгалкой по списку, встает в своей парте и стоит как перед фотографом. Дрыгалка несколько мгновений смотрит на нее, словно запечатлевая ее в своей памяти. Затем кивает, говорит «Садитесь!» и вызывает другую, следующую по алфавиту. В дальнейшие дни мы убеждаемся в том, что память у дрыгалки поразительная. Она запомнила всех с одной переклички и никогда не ошибается. После переклички она начинает отбирать нас по росту. Две девочки совершенно одинакового роста – это пара. А каждая следующая пара иногда такая же, а иногда чуть-чуть, хотя бы на самую малость, выше предыдущей. Вот тут со мной случается первое печальное происшествие. Я не попадаю в одну пару ни с Маней, ни с Мелей. Это меня так огорчает,